Get set. Now listen to the Russian conversation having a snack. Молодой человек, принесите, пожалуйста, меню. Вот, пожалуйста. Спасибо. Слушаю вас. Что вы будете заказывать? Мне, пожалуйста, чай с лимоном и торт. Хорошо, минуточку. After a few minutes, the waiter brings Olga Borisovna's cake, but unfortunately, he's brought her coffee instead of tea. Вот ваш кофе с молоком. Нет, мне, пожалуйста, чай с лимоном, а не кофе с молоком. Извините, чай с лимоном? Хорошо, минуточку. Спасибо. When Olga Borisovna has finished her snack, she asks the waiter for the bill. Молодой человек, принесите, пожалуйста, счет. Ваш счет, пожалуйста. Спасибо.